Телевизор в каждый дом. Период после окончания голода 1996-1999 годов стал временем, когда Северная Корея, пусть и запоздала, превратилась в телевизионную державу. По данным 2018 года, телевизор сейчас имеется в 94% городских домохозяйств, а ведь всего лишь 15 лет назад он был лишь у 25% городских семей. В те далекие времена кимирсеновского национального сталинизма большинство телевизоров, как и большинство других товаров длительного пользования, распространялось через рабочие коллективы. Как только северокореец обращался за разрешением на покупку телевизора через свой трудовой коллектив, его ставили на очередь. Когда конкретному заводу, мастерской или школе выделялась квота на телевизоры, они распределялись среди очередников. Строго говоря, людям выдавали не телевизоры, а ордера на приобретение телевизора в магазине. Однако наличие ордера было необходимым условием для покупки, и ждать очереди на его получение обычно приходилось годами. Конечно, все эти ограничения и правила можно было обойти. Прежде всего, телевизоры можно было покупать в частном порядке даже в 1980-х годах. Однако стоили они очень дорого. Черно-белый телевизор обходился в 4-5 годовых или 50-60 месячных зарплат. Кроме того, иблат, то есть обмен услугами между полезными людьми, и даже банальные взятки существовали и во времена Ким Ир Сена. Были и вполне законные способы ускорить процесс. Возможность купить телевизор во времена Ким Ир Сена была серьезным стимулом для тех корейцев, которые тогда пытались завербоваться на работу на лесозаготовках в СССР. Всего за год тяжелой работы можно было накопить денег на советский телевизор, который потом либо становился символом благополучия семьи, либо продавался на черном рынке с немалой прибылью. Другим источником телевизоров была Япония. Семьи, у которых были там родственники, прилагали все усилия, чтобы убедить своих дядюшек и тетушек подарить им телевизор. Наконец, телевизоры наряду с другой бытовой электроникой продавались в валютных магазинах. Впрочем, это дела давно минувших дней. Сейчас все делается куда проще. Можно отправиться на рынок или в магазин и купить там тот телевизор, который тебе нравится. Есть, конечно, одно немаловажное условие – наличие денег. Но, как показывает распространение телевизоров в Северной Корее, денег на них сейчас хватает у многих. Вместе с тем, в большинстве домохозяйств телевизор и сейчас является самым дорогим предметом домашнего обихода. Цветное телевещание в Северной Корее запустили 15 апреля 1974 года, в 62-й день рождения Ким Ир Сена. К тому времени в развитом мире цветное телевидение давно перестало быть новинкой. Тем не менее, Южная Корея, например, перешла на цветное вещание только в декабре 1980 года. Так что Север на 6 лет опередил своего основного соперника. В отличие от Южной Кореи, которая использует стандарт NTSC, впервые разработанный в США, КНДР выбрала европейский стандарт PAL, который также используется в Китае. Государство делает все, чтобы отрезать северокорейских телезрителей от зарубежных передач. Это особенно важно в северных приграничных районах, где легко принимаются китайские программы, в том числе на корейском языке. Раньше в борьбе с незаконным вещанием полиция подвергала все частные телевизоры в приграничных районах незначительному хирургическому вмешательству. Самый распространенный способ нейтрализации потенциальной опасности заключался в том, что телевизоры устраивали фиксированное подключение к одному каналу. Как мы увидим далее, на селе эта система действует до сих пор. Там транслируется только один официальный канал, поэтому работает только одна кнопка. В старых телевизорах с поворотным переключателем каналов этот переключатель был зафиксирован на официально санкционированном канале Пхеньянского центрального телевидения. Затем переключатель каналов оклеивался бумагой, заверенной печатью местного отделения полиции. Телевизоры и печати подвергались выборочным проверкам, чтобы убедиться, что никто не осмеливается смотреть китайские передачи. Однако сегодня власти относятся к соблюдению всех этих правил спустя рукава. Сегодня на севере существуют три канала. Канал центрального телевидения Кореи. Канал Рёнамсан, до 2012-го образовательный канал. И Мансудэ ТВ. Канал центрального ТВ, старейший и крупнейший в КНДР. Он начал вещание в марте 1963 года и назывался Пхеньян ТВ. А в 1970 году был переименован в канал центрального телевидения Кореи. Это единственный канал, который транслируется на всю страну. Прием возможен примерно на 75% территории Северной Кореи. Даже в лучшие дни энергетического изобилия 1980-х годов ежедневные программы центрального телевидения были короткими, по будням с 15:00 до 23:00, а по воскресеньям и праздникам с 10:00 до 23:30. В период голода и энергетического кризиса конца 1990-х время вещания сократилось до 2-3 часов в день. Но в 2019 году вещание опять начиналось в 15 часов и продолжалось до 22:30. Суммарная продолжительность вещания центрального телевидения в 2015 году составляла 47 часов в неделю. Программа начинается с новостей, за которыми следуют детские передачи. Далее идут часы документальных фильмов и очерков, рассказывающих об успехах Северной Кореи. Разумеется, обильно представлены в программах и панегирики правящей династии. Обычно в программу вещания входит фильм или сериал, который показывают вечером. Канал Рёнамсан можно считать вариантом российского канала «Культура». Он специализируется на образовательных программах и исторически возник именно как учебный канал, предназначенный для студентов. Еще один северокорейский канал, Мансудэ ТВ, начал работу в 1983 году, после нескольких лет экспериментов. Он выходит в эфир только по субботам, воскресеньям и государственным праздникам. И до 2016 года его программы можно было принимать только в Пхеньяне и его окрестностях. В 2016 году началась кабельная трансляция этого канала по всей стране, но в Пхеньяне и его округе он по-прежнему идет непосредственно в эфир. Программы Мансудэ ТВ гораздо менее пропагандистские, то есть менее скучные, чем на центральном телевидении. Канал активно транслирует сериалы, развлекательные программы и фильмы, в том числе зарубежные. Доля фильмов в его сетке достигает 50%. В 1971 году Кэсон, второй по величине город Северной Кореи, получил собственную телевизионную станцию. Кэсон расположен очень близко к ДМЗ, то есть к фактической границе между севером и югом. И поэтому перед телеканалом Кэсон ТВ стояла задача вести пропаганду против юга. Вещание велось в американском формате NTSC, который был стандартом в Южной Корее до появления там телевидения высокой четкости. Северокорейское аналоговое телевидение вещает в формате PAL. Южнокорейские власти глушили этот сигнал, но все равно его можно было принимать в некоторых районах Сеула. Однако в 1997 году Кэсонская телестудия была реорганизована. Вещание на юг было прекращено, а оборудование и персонал Кэсон ТВ были использованы для того, чтобы создать образовательный канал, тот, что со временем стал каналом Рёнамсан. Другой способ выхода на зарубежную аудиторию – спутниковое телевидение. Хотя внутри страны пользоваться спутниковыми антеннами запрещено, с 1999 года программа центрального телевидения транслируется спутниковой компанией в Таиланде, а сейчас и много кем еще. В последние годы появилось в КНДР также кабельное телевидение, хотя его распространение известно мало. В эфире новости. Что должны знать жители Северной Кореи об окружающем мире? Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим вечернюю новостную программу северокорейского телевидения, которая вышла в эфир 25 апреля 2004 года. Этот день нельзя назвать совсем уж рядовым. Более того, он был примечателен как минимум с двух точек зрения. Во-первых, отмечалась очередная годовщина основания северокорейских вооруженных сил. Впоследствии праздник стали отмечать в другой день, 8 февраля. Во-вторых, важные события происходили в северной части страны, на станции Рёнчхон, близ китайской границы. Но об этих событиях мы будем говорить чуть позже. 30-минутный выпуск начался с длинного сообщения о реакции мировых медиа на только что завершившийся визит полководца Ким Чен Ира в Китай. Ведущая – женщина средних лет, одетая в национальное корейское платье. Пару минут зачитывала длинный список иностранных газет, в которых были сообщения о поездке. Список включал в себя газеты Непала и Камбоджи. Список этот зачитывался с максимальной и для непривычного человека несколько комической экзальтацией. Но только так, с надрывными эмоциями, и полагается говорить на публике о вождях. Закончив чтение списка, ведущая перешла ко второй новости – репортажу с открытия огромной мозаичной картины, изображающей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена на горе Пэкту. Открытие картины проходило в портовом городе Чхонджине на северо-востоке страны. По этому поводу перед картиной была собрана большая и хорошо организованная толпа. После того, как отзвучали официальные речи, народные массы перед телекамерами отдали дань уважения вождю и полководцу, в пояс поклонившись их изображению. Следующим сюжетом выпуска стала беседа весьма симпатичной корреспондентки телевидения с офицерами. Она спросила, что они ощущают в этот особенный день, день основания армии. Каждый офицер произнес на камеру довольно длинную речь, восхваляющую мудрость и величие трех полководцев с горы Пэкту, то есть Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Сук. Каждый интервьюируемый поблагодарил судьбу за то, что она позволила ему служить полководцу Ким Чен Иру. Каждая речь длилась несколько минут, и никто из троих ни разу не запнулся. Сложно даже представить, сколько времени ушло у служивых на заучивание текстов и репетиции выступлений. Четвертый новостной блок рассказывал о той любви, которую военные испытывают к семье Ким. В новостях показали, как армейские делегаты посетили дворец Ким Сусан, где покоится тело Ким Ир Сена, и почтили память покойного великого вождя, поклонившись в пояс каждой из когда-то принадлежавших ему реликвий – железнодорожному салон-вагону и Мерседесу. В теленовостях также сообщалось, что солдаты и высокопоставленные лица возложили цветы к подножию 22-метровой статуи великого вождя и другим памятникам в Пхеньяне. Новый диктор – мужчина – посвятил 5-7 минут рассказу о величии семьи Ким и о самоотверженности солдат, всегда готовых умереть за родину и вождей. Затем диктор сообщил зрителям, что состоялся концерт, посвященный Дню основания армии. После короткого репортажа с концерта последовали кадры танцевального вечера для военнослужащих, который проводился, как это и принято, на главной площади Пхеньяна. Камеры показывали одетых в военную форму парней и девушек, которые, очевидно, наслаждались танцами, общением и прекрасным весенним вечером. А диктор тем временем объяснял, что участники танцевального вечера горды тем, что им довелось стать солдатами полководца и готовы сражаться за Чучхейскую революцию. После еще двух информационных блоков о трудовых подвигах рабочих и их любви к полководцу начался репортаж о детском концерте. Диктор пояснил, что это свидетельство счастья корейских детей, растущих под мудрым руководством полководца. Следующий репортаж тоже касался детей. Речь в нем шла о том, как школьники делают скворечники. Это бесспорно полезное начинание, но рассказ о нем тоже сопровождался приличествующими идеологическими комментариями. Дети устанавливали скворечники не абы где, а рядом с родным домом Ким Ир Сена, в лесу, где будущий великий вождь когда-то любил гулять со своим отцом. Финальный репортаж был посвящен цветку Ким Чен Ире, о котором мы уже говорили. Собственно говоря, вот и все новости, о которых в тот день шла речь в выпуске телевизионных новостей. Однако дата, 25 апреля 2004 года, была выбрана мной все-таки не случайно. В этот день массовые СМИ обсуждали гигантский взрыв, который в 13 часов 22 апреля произошел на станции Рюнчхон в 150 километрах по прямой от Пхеньяна и в непосредственной близости от китайской границы. В результате взрыва погибли 54 человека, и более 1200 человек получили ранения. По официальным данным, в Рюнчхоне взорвался состав с химикатами, но учитывая, что всего за несколько часов до взрыва через станцию проследовал бронированный поезд полководца, многие тогда сочли происшествие неудачной попыткой покушения на Ким Чен Ира. Впоследствии выяснилось, что так же думал и сам полководец. Пхеньян публично признал факт катастрофы, сообщив о ней иностранным правительствам и даже опубликовав короткое сообщение в печати для внутренней аудитории. Многие сочли это признаком грядущих перемен, так сказать, наступающей северокорейской гласности. И, конечно же, ошиблись. Однако в рассматриваемом телевизионном выпуске новостей о происшествии не было сказано ничего. Северокорейское радио и телевидение передают только хорошие новости. Или, по крайней мере, только такие новости, которые считают хорошими в идеологическом отделе ЦК.